Глава 9. Некоторое время спустя. Я шел с задумчивым видом, рядом шла Олла и плелся Ген, которого слегка подлатали целители. Разговор с владыкой вышел на удивление плодотворным, а также я получил рецепт очищающего зелья. Сильного зелья. Слеза называется, но, как я узнал, уже покинув дворец, зелье не секретное, и если постараться, рецепт можно получить и без владыки. Но это не важно, я бы хотел распространить здесь ту пену и тем самым помочь этому миру, а также местному древу. Это хорошо скажется на земле, так что это очень важно. Ну а зелье, оно предназначено для детей-богатеев и лечения тех, кого сильно поразила энтропия, возможно, подойдет и на земле. Но я пока не уверен. Во всяком случае, сперва нужно сделать его, повторить и испытать. «Выпей», — я достал зелье из мешочка и протянул Гену. Тот молча откупорил глиняный бутылек и опустошил. «Я ничего не рассказал». «Знаю». «Откуда?» — удивился эльф. «Потом расскажу. Сейчас же я посмотрел на лестницу. Нужно добраться до крепости и привести всех». «Всех?» «Увидишь. Мы начали спуск и вскоре добрались до нужного уровня, но нас там уже ждал Мит». «Отец!» — парень бросился обнимать Гена, удивляя того. «Что ты здесь делаешь?» «Меня сопровождал», — вместо парня ответил я и уставился на Мита. «Собрались?» «Да, и уже спускаются. Я знал, что вы справитесь», — заулыбался парень. «Что происходит?» — недоумевал ушастый, который стремительно выглядел все лучше и лучше. «Ты хотел привести в крепость больше людей? Ну так я и собрал их». Мы начали спуск и опешили, когда оказались достаточно низко. «Да там толпень собралась». «А чего их так много?» — поинтересовался я у Мита. «Ну так, три клана собрали всех своих, плюс одиночки и различные группы решили присоединиться к нам», — объяснил парень, и я кинул взгляд на обалдевшего Гена. «Они на тебе, Ген». «И что мне с ним делать?» — нервно хмыкнул темный эльф. «Это им авторитет, а у меня крохотный клан». «Я лишь иномерец», — покачал я головой, продолжая спуск. «Во всяком случае, ты здесь самый сильный». «Ой, Ли!» — улыбнулась Алла. «Ну, если не самый сильный, то сделаем его таковым», — улыбнулся в ответ, ошарашив красавицу. Вскоре мы спустились к толпе в тысячу или более темных эльфов. Все смотрели на нас с надеждой и трепетом. Я же поднял руку. «Всем слушать меня! Это Ген!» — я кивнул на ушастого, вставшего рядом. «Он глава клана Хэн, и теперь все вы члены этого клана. Все вопросы я буду решать через него. И нет, передумывать на его счет я не собираюсь, это уже решено. И еще, владыка сотого уровня договорился о торговле со мной. Но это так, к информации. Как и то, что вернуться обратно в город-крепость уже не выйдет. Никто не будет вас сопровождать, так что если кто передумал, вас никто не держит. Есть такие?» Дураков не нашлось. Зато нашлась целая повозка, полная женщин. И заряжена она была тем черным яком. Также есть десяток больших тележек, которые будут тащить руками, и множество саней. Но я же сказал, что идем неторопливо. Вот люди и приготовились к неторопливому путешествию. Генжи с кланом передвигались бегом, и, можно сказать, налегке, а тут, можно сказать, медленный шаг. Идти будем очень долго. И вот мы двинулись в путь. Большая такая толпа. И решалось все на ходу. Сперва Ген собрал глав кланов или их представителей, включая человека от клана Велес. Вот на ходу и обсудили, как будут двигаться. В итоге выдвинули отряды бойцов, окружив ими гражданских. Определились с маршрутом и разведчиками. А еще я нашел тех двух пацанов-оборванцев. С ними была пожилая женщина, они несли ее на носилках. Но я нашел для нее место на одной из тележек, и пацанов припахал помогать тащить эту тележку. Также у людей были массивные рюкзаки, которые те тащили на своих спинах. Вот так и шли, разве что алая мадам со своими девочками ехала в относительном комфорте. Их повозка также была загружена вещами и была под охраной. Ну и самое главное, воины следили, чтобы толпа не растянулась в колонну, ее сложнее защищать, чем, к примеру, квадрат. Но получится лишь кривой прямоугольник, и у меня совершенно не было времени всех сопровождать. Так что я выдал им кристаллов, провизии, что было в мешочке, и достал мотоцикл. Я поеду вперед, если увижу крупные группы чудовищ, уничтожу. Также гляну, что в крепости и дома. После чего вернусь. Сказал я Гену и, пугая всех ревом мотора, рванул на мотоцикле. Немало людей даже остановились, чтобы проводить меня взглядом. Ну, а я разогнался и поехал в крепость, натыкаясь на группу импов. Ладно бы обычные импы, но там и маги были, так что пришлось потратить полчаса, чтобы их перестрелять. А эти твари шустрые, ловкие, не хотели быть подстрелянными. А вот дальше мне попадалась лишь всякая мелочь. Кого-то я отстреливал из пистолета, кого-то пропускал, ибо нет смысла гнаться за тварями. Так я и добрался до своей крепости, и к моему приезду на обрушенной стене уже собралась половина клана. «Все живы, в порядке, идут сюда», — сказал я, слезая с байка, и, схватив его, потащил через стену. «Может, нам выйти навстречу?» — спросила Ори. «Не стоит, их там много, да и я сам поеду за ними, только узнаю, как дом дела». Оставив мотоцикл, поспешил в сад. А затем и домой. Уже было поздно, но ребята еще не спали. «Ну и чего вы?» — спросил у них, сидевших на диванах в гостиной. Все сонные, почти спящие. «А вот и наш полуэльф вернулся», — заулыбалась Женя. «Я, к слову, в саду снял броню, ибо она пропитана энтропией, так что сейчас был в обычной одежде». «Нормально все?» «Да, съездил в город-крепость, надышался ароматами бомжатника, перебил кучу народу, договорился с местным владыкой, ну и завербовал 1000 с лишним пар ушей». «Продуктивно, однако!» — Костя показал большой палец. «Ага, осталось до крепости довести их, так что в универ я завтра не пойду. А у вас тут как?» «Отец вел армию в город», — ответила Саша, лежавшая на коленках Киры. Сама Фурия спала, сидя на диване. «Так что комендантский час и зачистка вассала в Жукова. Запись их разговора, где они планировали добыть денег, стала для них фатальной». «Ну и отлично. Значит, удастся очистить город от всего говна. И тогда вернуть утерянные земли станет куда проще. Ладно, я в душ». Поспешил под горячую водичку. Но помыться нормально мне не дала Женя. Стройная блондинка с короткими волосами обняла меня и начала целовать. А там и Саш подкралась... Незаметно, да как схватит за длинные уши, я ведь темный эльф. В итоге меня намывала то одна, то другая, пока я занимался то с одной из них, то второй. Нет бы по очереди. Ну, что Саша, что Женя, похоже, обе любили, когда я достаюсь сразу им обеим. Ах, извращенки они. После душа мы сразу отправились в кровать. Благо, женщины не стали приставать. У меня же было 4 часа сна, после которых я отправился за темными эльфами. Правда, сперва пчелка выпросила у меня новые загоны для кроликов. Не старые расширить, а именно новые. Толком объяснить, для чего они, ей она не смогла. Но все же я построил их и уже вскоре ехал по мертвой пустынной земле. Движок мотоцикла ревел, как резанный, а я все же нашел неприятности. Большой отряд из нескольких сотен чертей. Они двигались в сторону моей крепости, и пришлось их перехватить. Но! «Это даже не интересно», — подметил я, перезаряжая пистолет. Мотоцикл неторопливо ехал по практически ровной земле, а я спокойно отстреливал бегущих на меня тварей. Но догнать мотоцикл они не могли. Поэтому минут через 40 последняя тварь сдохла, и я поехал за эльфами, пока не наткнулся на удильщика. Тварь размером с микроавтобус мигрировала и, услышав рев мотора, решил меня убить. Но опять же, я минут 20 кружил вокруг монстра, расстреливая его, а потом добил в ближнем бою. Собрав добычу, поехал дальше, но мне прям везет. Путь до темных эльфов занял втрое больше, чем от них до крепости. Благо, с ушастыми все было в порядке, и они как раз стояли лагерем. «Путь чист, но что-то высокоактивность тварей», — сообщил я, встав посреди лагеря и спрыгивая с мотоцикла. Его сделали кольцами. В центре женщины, потом молодежь, затем старики, и последние кольца — это воины. Воинами же были все, кто мужчины, кто не старик и не ребенок. Встречать же меня пришла Олла, Ген и группа других глав. Вот, я достал из мешочка мешок Гозу и кинул одному из мужиков. Ешьте, пока не пропиталась энтропией. Но мешков Гозы у меня было много, как и яблок с грушами, обычных, конечно же. Ну, а пока все ели, я посидел с мужчинами, так как нужно было решить проблемы. Нет, никого оставлять, возвращать и прочее мы не будем, сразу возразил я. Но здесь высокая энтропия, наши дети могут не пережить поход, — сказал глава клана Нишин. «Я же выдал молоко», — ответил я, и вижу недоверие в глазах людей. «Оно магическое». «Ошарашил я всех. Даже это», — кивнул на мешки Гозу и яблок, — «магическое. Все оно изгоняет энтропию». «Но так и быть». Я достал грушу исцеления и на глазах людей сделал из нее пюре с молоком. Мы направились к женщинам, которых здесь было, да много было, сотни или около того, а людей же где-то 1600. Выходит одна женщина на 15 мужчин. Неплохо, тут вроде обычно 1 к 20. Хотя, думаю, это из-за девочек Алой Мадам, их там много. В общем, одной груши мне не хватило, ибо тут детей 4 сотни. Но я их не считал, потому что детей несут в рюкзаках, лишь мордочки выглядывают. Младенцев и детей до 2 лет около 1500. Всем я дал по 2 ложки пюре. Точнее, попытался. «Да попробуй ты!» — ругался я, глядя на упрямую малявку в кожаном кульке. Ей было 5 месяцев. Глаза серьезные, словно прокурор. Она смотрела на пюре, как на яд. Мать же держала ее на руках и улыбалась. «Аго!» — возразила мелочь. «Ах так! Тогда я твоей маме все отдам!» Заявил я и начал отводить ложку от лица малявки. Тогда Тариск схватила ложку лапкой и заглотил, как крокодил. Ха, вот зараза. «Аг!» — потребовала еще. «Последняя!» — зачерпнул из стакана еще ложку и дал малявке. Та аж ложку не хотела отпускать, прижав ее деснами. С трудом, но мне все же вернули ложку. Взамен пришлось дать молока. Его не сказать, что много, я же не знал, сколько тут малявок. И много не брал. Но на первое время, думаю, хватит. «Выхаркнула!» Вдруг раздался крик, и я поспешил на шум. А там какая-то малявка черную слизь выхаркала. Выглядит это отвратительно. Но все радуются. «А что это было?» Только все успокоились, как ко мне подошла Ола. «Слизь, понять не имею», — пожал я плечами, глядя на женщин с детьми. «Слизь — это гниль. Когда ее скапливается много, ребенок, как правило, умирает», — объяснила Ола. «Эссенция же лишь помогает замедлить процесс накопления гнили. Если ребенок окрепнет к году жизни, он, вероятно, выживет. Но выхаркать гниль такое редко бывает, в основном, если поить слезой или находиться вместе с повышенным содержанием манны». «Ой, сложная у вас жизнь». «Так что это?» — настояла эльфийка. «Сверхэффективное средство от энтропии. Может спасти от смерти, даже если удильщик дыхнул на тебя», — ответил я, и девушка расширила глаза. «Не радуйся раньше времени. Такого лекарства не очень много, на всех не хватит». «Понимаю, но может...» — сказала Аловолоса и, взяв мою руку, положила себе на грудь. На девушке, к слову, все еще было платье, но уже другое, более теплое и закрытое. «Не может. Я помогу лишь тем, кто нуждается». «Мы нуждаемся», — выкрикнула та. «Ени была изнасилована зараженным. Он ей все внутри искалечил дыханием смерти. А Шерри...» «Раз нуждаетесь, значит, помогу. Я ж сказал». «Правда?» — опешила девушка. «Зачем мне врать? Когда прибудем на место, ты сама все поймешь». «Благодарю вас, господин», — склонилась та, а потом резко прильнула ко мне, прижимаясь всем телом. «Когда девчата исцелятся, я отблагодарю вас так, как не благодарила ни одна женщина». «Женщина, оставьте вы меня уже в покое», — простонал я, вызывая у той недоумение. Но я просто ушел, а Эд стрелял взглядами мне в спину. В скором времени народ двинулся дальше. Во время стоянки перераспределили грузы некоторых женщин, спустили с повозки. Туда забросили тех, кто медленно двигается, так что дальше шли едва ли не вдвое быстрее. Отряды разведчиков зачищали округу, так что энтропы к нам не лезли. Но через 5 часов пути пришлось мне устранить очередную группу энтропов. С собой я взял отряд темных эльфов, но в основном, чтобы показать им, что мне ничего не стоит помножить на 0 сотню бесов. Дальше уже шли, обсуждая мое сражение, так что было шумновато. Но зато день прошел без проблем. Спали мы 6 часов и вновь в путь. Разве что утром я поехал в сад и, убедившись, что дома все в порядке, поспешил назад. И очень вовремя, потому что отряд успешно уходил от приближающейся орды чудовищ. «Там не менее 700 тварей, и их ведет разрушитель», — доложился Ген, когда я догнал их. «Идут за вами?» — спросил у него и группа мужчин. Скорее всего, да, учуяли нас и теперь будут преследовать до самой крепости. Ясно, тогда... Я задумался и посмотрел на отдаляющуюся от нас толпу темных эльфов. Задерживаться не хочется, так что я просто убью разрушителя. Ген, мне нужна будет твоя помощь. Тот посмотрел на меня с сомнением, а вскоре учился ездить на мотоцикле. Благо, его очень тяжело уронить. Но Ген смог аж два раза. Хорошо, что он очень прочный. И я сейчас про Гена, потому что его-то и придавило байком, но уже вскоре мы ехали к Орде, и я сидел на заднем сиденье. «Все, останавливайся», — приказал я, и мы встали боком к движущейся Орде. Бесы, черти, черти-воины, полчища импов в воздухе. Да уж неприятная компания. Выхватив из мешочка ПТРК, системы наведения дал выстрел, и ракета попала точно в грудь разрушителя. Тварь пыталась сбить ее лапой, но ракета просто нырнула под руки, а затем вверх, попадая в грудь. Монстр выжил, но я добавил еще три ракеты, а затем вытащил автоматический гранатомет и обрушил снаряды на тварей. Затем я разбросал мешок картошки и запрыгнул на мотоцикл. «Гони!» Ген дал газу, и мы помчались, уносясь от разъяренной орды. Я же начал сбивать пикирующих на нас импов, и кое-как, но мы оторвались, да сделав крюк, приехали к своим. Судя по скорому докладу разведчиков, орда перестала нас преследовать. Разбилась по числу чертей воинов и разошлась в разные стороны. Хм, отлично. Мы продолжили движение, но чем ближе к крепости, тем больше всяких тварей к нам лезло. Малые группы не нападали на большую толпу людей, но вот разведчики и дозорные постоянно сражались, получая ранения. Пришлось самому вмешиваться. Так и прошло несколько дней, пока задолбавшийся я не увидел стены своей крепости. Подъехав к крепости, открыл золотые ворота и пропустил орду переселенцев. Те, в свою очередь, мотали головами, осматриваясь, а потом увидели сад Диффенбахий. «Ген, 20 человек бери!» — я приказал и направился в крепость. Вскоре мы оказались в саду, и я смог выдохнуть. Задолбался я за это время путешествия, но зато получил много АД, что не может не радовать. В саду мы взяли продуктов питания и вынесли наружу, а сложив все, я собрал всех глав. Сами видели, вы привлекаете чудовищ, так что они будут регулярно нападать. Но этого есть плюс, объяснял я людям и кивнул на Гена. Он вам потом объяснит, почему хорошо убивать энтропов и как стать наемником. Далее, я посмотрел на стену, врата же уже закрыли. Нужно восстановить стены и крепость. Жить можете где угодно, хоть внутри, хоть снаружи. Главное, колодец восстановите. Хотя главное, прочистите его. Но я приведу жену, и она поможет с этим. Сделаем, согласился Ген, который успел поправиться за это путешествие. Выглядит уже вполне нормально. С материалами для ремонта, если будет нужда, помогу. Уголь и все дела тоже. В общем, пока обживайтесь. Все остальное потом. У меня скопилась куча дел. Оставив темных эльфов, поспешил в сад, но покой мне только снится. Так что сперва проверил своих вояк, потом эльфиек и поглядел на негров. Те усердно работали в поле и поглядывали на зомби, которые следили за этими бандитами. Общага, где будут жить негры, уже построена на 2 этажа, и на первом уже сделан ремонт. Негры работают даже быстрее, чем над особняком. Но в общежитии потом. Сейчас же я вернулся на землю. В универе же шли уроки, так что я привел себя в порядок и первым делом начал перезванивать. У меня было немало пропущенных. Десятки. «Вы звонили, Павел Андреевич?» Позвонил я Соловьеву, пока готовил себе обед. «Дмитрий Андреевич, вы наконец-то закончили со своим очень важным делом?» «Да, наконец-то закончил». «Это хорошо. Можете приехать в офис. От вас требуется дать показания, это очень важно». «Сейчас пообеду и приеду». «Благодарю». Затем перезвонил Болдыревой. Та меня поругала за то, что я свалил на нее губернаторский пост. А я что, императоров выбирает? И он взял да выбрал ее как временно исполняющую обязанности губернатора. Вот только дворец губернатора сейчас оцеплен, и там 1500 ищеек из имперской канцелярии изучает каждый миллиметр пространства. Так что особняк герцогини сейчас стал новым дворцом губернатора. И она офигевает. «Да ладно вам, Варвара Константиновна. Вы временный губернатор. Покажете себя хорошо и станете постоянным». «Да как показать-то? Вы с вашими уликами? Полиция области осталась без руководства. Все, кроме младших чинов, сейчас в тюрьме. Даже мэрия почти пуста. Про другие государственные учреждения я молчу. Не прибедняйтесь, уверен, император пришлет людей. Ну, а я заеду к вам на днях, обговорим некоторые моменты, и с меня расслабляющий массаж. Массаж? Тот самый? Заинтересовалась женщина. Тот самый. Хорошо. Подобрел Болдырева. И еще, все остальные ваши должники запаниковали и стали в ногах у меня валяться, дабы я повлияла на вас. Боятся разорения? Да, до этого они ждали, когда Жуков вас убьет. Но в итоге князь сам умер, так что теперь они прозрели. Насчет князя. Удалось узнать, куда делся его внук? Африка. И Жигулев исчез. Вероятно, тоже сбежал в Африку. Вот как? Удивлен, что он все бросил. Он не бросил. Ему удалось незаметно вывести большую часть своих богатств, а также продать немало секретов родины, включая материалы по магической медицине. Начался международный скандал. Так я и думал, нашлась крыса в имперской канцелярии, и этот жук смылся. Африка, да? Что же, это не так далеко. А кому продал-то? Америке, Европе, арабам. В общем, почти всем, кому мог. Ха, неплохо разошелся. Я искренне удивился этому, а потом вспомнил брата краснодарского князя. Он тоже грезил Африкой почти до безумия. Ладно, с этим разберусь. Жигулев, конечно, мразь, но он никуда не денется, так что торопиться нет смысла, буду действовать по плану. Договорив с герцогиней, доделал себе обед и плотно поел, а затем спустился в подземную парковку, где меня ждал мой новенький монстр. А назвался он «Атлас-02», вторая версия того красавца, которого я покупал ранее. Во второй версии изменилось многое. Во-первых, добавили люк на крыше и раскладную лестницу. Во-вторых, улучшили электронику и ее изоляцию. В-третьих, колеса сделали толще. В-четвертых, переделали двигатель. Он стал мощнее, чем компенсировал увеличение веса машины. Удобств там добавили, ну и по мелочи. Вскоре я приехал в офис имперской канцелярии, где блуждали едва живые люди, которые, видимо, забыли про сон. Да и сам Соловьев схуднул, причем сильно. Килограмм так 10 сбросил. Под глазами мешки, кожа бледновата, и я решил его не мучить. Быстро дал показания под запись и послал нафиг. Не, ну а что он? Мол, как вы пронесли взрывчатку во дворец Жукова? А вот магия, блин. В общем, я его все же выбесил. Да и он меня. Зато порадовали трущобы. Здесь вновь ходят автобусы, и на улице появились обычные люди, а вот бандитов не видно. Прячутся гады. Ну ничего, найдем, мне рекруты понадобятся. И много. Там демоны совсем страх потеряли. Гаубиц бы прикупить, ну и не забыть про остров. Мне нужен курортный остров. Ладно. Сейчас же я по зову Ирины приехал в Дом Милосердия, на парковке которой стоял микроавтобус, купленный для нужд приюта, а также 4 машины. Ха, интересно. Направившись в здание, заметил, что снег почищен и все ухожено. Дверь была не заперта, так что я вошел в холл и встретил там зеленоглазку. «Дядь директор!» — воскликнула блондинка в школьной форме. «Даш, ты красавица! Как тебе школа?» «Там очень интересно!» Она подбежала и, схватив меня за руку, утащила в общий зал. Сразу после окончания новогодних каникул ребята с приюта взяли в школу, в классы их определили по уровню знаний. Но так как у нас тут живет и работает Людмила Александровна, моя учительница по русскому языку, то ребята были более-менее подготовлены к школе. К слову, сама Людмила также устроилась в школу, разве что ей, как и ребятам, пришлось пройти обследование, которое показало, что она не опасна для окружающих. Ребята уже вернулись из школы, так что молодежь сейчас находилась в общем зале, где было шумно, весело и... молодцы они! Ну, а директор школы — козел. Пришлось немного денег на лапу дать. Мол, на ремонт школы. И не дай бог эти деньги уйдут на что-то другое. «Дмитрий, сюда!» Раздался крик Ирины, и я чертыхнулся да побежал. «Что еще, блин?»